словно предвестник другого грозного, разрушительного огня, взрыва в Зимнем дворце. Огонь высвечивает застывшие в страхе лица, но ужасное в будущем, а пока балы сменяются балами. Вечером бал в Смольном. Потом был настоящий бал, и государь очень много танцует, чего не случалось с ним давно. Александр II, царь-реформатор, как личность не был привлекателен для окружающих. Его портрет выразительно очерчен в воспоминаниях Анны Федоровны Тютчевой. Его лицо было мало выразительно, и в нем было даже что-то неприятное в тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный и величественный вид. Это выражение он перенял у отца, у которого оно было природное, но на его лице оно производило впечатление неудачной маски. Это двоякое выражение его лица отражало в известной степени двойственность его натуры и судьбы. Он был тем, чем не хотел быть, и хотел быть тем, чем не был. Не менее сурово в своей оценке императора Александра II и графиня Толстая. Ее особенно тревожил опасный симптом утомления властью у главы государства российского. Он переставал быть царем, как только заканчивал прием своих министров и снимал парадный мундир. Казалось, что, сбрасывая мундир, он выбрасывал также из головы все идеи, которыми был обременен по утрам, и, выходя на обычную прогулку, всецело отдавался приятностям частной жизни. Александра Андреевна самоотверженно и преданно служила царской семье. Но ее привязанность к царственным особам постоянно подвергалась испытанию. От прямого честного взгляда графини не укрывалось то, что творилось в коридорах власти, вступившей в полосу своего упадка. «Политика черна, как чернила милейшего Аксакова», писала Александра Андреевна Льву Толстому. «Временами мне кажется, что мы все погибли, но Бог видит ночью черного муравья на черном камне», заканчивает она стихом из Корана. Уже прозвучал выстрел Каракозова, 1866 год. Террористы начали свою охоту на царя. Александра Андреевна была потрясена случившимся. В особенности ужасной представлялась ей казнь Каракозова. На рассвете того дня она молилась о душе террориста и о спасении России. Но это было лишь начало. В 1878 году разразилось громкое Засуличевское дело. Террористка Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника генерала Трепова и была оправдана судом присяжных. В письме к Льву Толстому Александрин сообщала подробности этого события, определила точно расклад политических сил и дала свой ответ на вопрос, что делать. Она писала: «Вы правы насчет борьбы двух крайних партий, но как ее предотвратить? Несчастье состоит в том, что ни здравомыслящие, ни фанатики не опираются на настоящее основание. Эти последние хотят все вырвать насилием. Другие надеются перестроить все здание только с помощью своих собственных маленьких дарований и собственных маленьких соображений. Копаются, шарят, бросаются из стороны в сторону и не приходят ни к чему, потому что краеугольный камень отложен в сторону и источник правды засорен. Я провожу бессонные ночи, обдумывая то, что происходит, и выход нахожу только в молитве, которая мне представляется не лично моей, но молитвой за всех вместе со всеми. Мне кажется, что именно теперь каждая отдельная личность обязана следить с особым вниманием за чистотой своей жизни, своих помыслов и каждого своего движения для того, чтобы не умножать собою количество зла, рассеянного на бедном нашем земном шаре.